А вот дальше началось интересное, потому что это обвинение требовалось как ядро, на которое впоследствии, как на снежный ком, стали наматывать дела остальных, подтягивая и расширяя обвинение, зачитывая заключение комиссии, результаты эксгумаций, показания свидетелей и так далее. Уже через час работы суда стала проступать монументальность дела, от которого заерзали очень многие. Общая линия обвинения пыталась доказать, что в ряды революционеров затесались враги, и что, преследуя интересы финансового интернационала, они стремились разрушить Россию и вогнать ее в наибольшую разруху, и, вместе с тем, разжечь пожар мировой революции, дабы он охватил всю Европу. Зачем? Не секрет. Чтобы поставить самую развитую часть планеты в долговое рабство, то есть, помочь финансовому интернационалу установить свою власть и мировую гегемонию, и что деятельность этих революционеров не имела ни малейшего отношения к борьбе за благополучие трудового народа, который они стремились ограбить и вогнать в полное ничтожество, воспринимая просто как дрова, как топливо, как ресурс, не больше. И в процессе всплывали имена, очень неприятные имена различных европейских чиновников. Ведь пришлось углубиться в прошлое, ибо хвосты событий гражданской войны и последующих событий уходили в былые годы, откатывались до революции 1917 года и уходили дальше, в дела мировой войны, по полочкам там все раскладывая, кто, куда, как, кому и сколько заносил, чтобы ее начать, как нагнеталась обстановка в России, чтобы ее правильно закончила, и как за это платили простые люди, касаясь и других держав в том же формате, но минимально и делая акцент на Великобритании и том, как она пыталась выкрутиться, дабы не делиться победой, и как этой алчностью пользовались игроки от финансового интернационала, пошли и дальше, подняв дела русско-японской войны, и даже местами добирались до событий эпохи Александра II, указав, например, на очень странную избирательную тактику эсеров, выбивавших царских чиновников по хорошо наблюдаемому принципу, стараясь убить как можно больше дельных людей, большинство же чиновников мерзавцев и злодеев демонстративно не трогая, то есть, просто и доходчиво показав, что душевным порывом простых эсеров пользовались продажные мерзавцы, но это все экскурсы, детальные, да, увлекательные, очень, но экскурсы, главными же выступали события гражданской войны, грязной, мрачной и мерзкой по определению, однако обойти ее никак было нельзя, и тут то обвинение развернулось, например, Троцкому вменили геноцид русского народа, ведь именно он стоял у руля силовых операций, когда подавлялись крестьянские восстания, например, на той же Тамбовщине. Но это был лишь один эпизод, один маленький эпизод, который тонул в целом море иные. Самым вкусным же оказалось перечисление поименно тех людей, которые помогали вывозить из России награбленное, как по линии Свердлова и далее Коминтерна, так и Троцкого и его родственным связям, да с указанием конкретных сумм. Что стало возможным только из-за тотального кризиса в США. Банки рушились, многие влиятельные банкиры подались в бега. Поэтому купить внутреннюю кухню с подробным учетом поступления награбленных средств оказалось несложно и недорого. Строго говоря, если бы не эти документы, очень многое в обвинении оказалось бы шито белыми нитками. Но справились. Люди же советские, слушая по вечерам эти ужасы, зверели. Им ведь прямой эфир слушать было не с руки. Трудиться надо. Поэтому им по вечерам включали передачу с выборкой лучшего, да и по остальной Европе было не лучше. Люди примеряли эти события на себя, на свои страны и находили слишком много параллелей, скорее даже излишне много. Уж что-что, а разбор этого процесса шел чуть ли не в реальном времени. И если поливать союз помоями никто не спешил из журналистов, то вот тут они буквально дрались за публикации, и каждое утро начиналось в газетах с обсуждения вчерашнего заседания, особенно если оно как-то касалось европейских стран, а оно касалось, каждый день, больше всех, впрочем, доставалось англичанам, специально, в материалах дела хватало компроматов на всех, но озвучивали, конечно, в первую очередь вещи так или иначе, связанные с Туманным Альбионом, стараясь показать его тесные и глубокие связи с финансовым интернационалом, и что, по сути, он был не столько жертвой, сколько подельником, которого кинули. Пару раз давали слово и Троцкому, лично, и он выступал с пламенной речью, стараясь как можно сильнее перевести стрелки, и выставить себя жертвой мошенников, оправдываться говоря, что это не я. После озвученных фактов он даже не пытался, глупо, да никто и не поверит, поэтому он давил на то, что его вводили в заблуждение люди из его ближайшего окружения. Он, де, честный революционер, а они, мерзавцы. А то, что пользовался чужими деньгами, так на благо трудового народа же, и ему было плевать на то, ради чего эти деньги ему давались. Мало ли у кого какие иллюзии, другим тоже давали слово. И они вели себя аналогично, пытаясь перенести тяжесть вины на чужие плечи, что выглядело низко, мелко, мерзко и противно. Во всяком случае, именно такую реакцию вызывали эти оправдательные порывы, на что и был расчет. Неделя, добрая неделя этого спектакля, она достигла апогея, и люди стали уставать. Во всей Европе говорили только о процессе, а и так общеизвестные факты, которые на нем были озвучены, начали давать результат. Истеблишмент вступал в новую эпоху большой драки, стараясь, пользуясь моментом, подсидеть и сожрать своих конкурентов. Ведь у многих рыльце было в пушку, что породило определенное оживление. Громче всех трубил, конечно, Муссолини. Эта атака на англичан позволила ему на ее волне ударить по Курии и начать ее клеймить за сделку с дьяволом, что вкупе с решительными действиями его вооруженных сторонников в целом сумело переломить обстановку в Италии, которая менялась буквально на глазах по часам. Мафия, которая выступала главным силовым крылом его противников, просто испарялась. Он и раньше с ней не нянчился, теперь же просто выбивал подчистую, стараясь уничтожить как класс, физически. Даже там, где повода вроде и не было, а обычные протестующие, они не представляли значимой силы, даже если их удавалось вывести много. Впрочем, выводить их становилось все сложнее и сложнее, отчего область за областью возвращалась под его контроль, город за городом, а вместе с тем менялась риторика Курии, становясь все мягче и осторожнее, что, впрочем, ни на что не влияло. Он-то не забыл то, что они говорили, он не забыл то, к чему они призывали, и самые прозорливые из кардиналов уже осторожно выезжали из Италии, кто на лечение, кто в командировку, но почему-то все больше в Парагвай там или Бразилию, или еще куда подальше, и с членами семьи, и с самым ценным имуществом, распродавая недвижимость в Италии, негласно, по бросовым ценам. Фрунзе же, добившись своих целей, дал отмашку, и процесс довольно быстро закрыли. Там уже было озвучено достаточно, и нагнетать дальше становилось попросту опасным, в том числе и из-за того, что можно увлечься и зайти слишком далеко, придя к тому, что в глазах простого народа все революционеры окажутся злом. Доказательств то, по сути, хватало, а это было лишним. «Признать виновным», — громко произнес судья, завершая зачитывание приговора, «и приговорить к смертной казни через повешение». Троцкий выслушал приговор, побледнел, пошатнулся, но устоял на ногах и не рухнул на лавку. «Признать виновным», — также громко прозвучал приговор Тухачевскому. «Признать виновным», — завершился приговор остальным, включая тех, кто уже был покойником. Так, среди прочего, осудили Свердлова и ряд других деятелей, не трогали только Джугашвили по личной просьбе Фрунзе. Сказывался определенный пиетет к Сталину, который сдерживал Михаила Васильевича от ликвидации своего противника, что было бы и логично, и правильно. Но не мог Фрунзе переступить через тот насквозь мифологизированный образ, созданный и вбитый в его сознание. «Не сейчас, не тогда, торжествуешь?» — хриплым, нервным голосом спросил Троцкий, когда к его камере подошел Фрунзе. «Пришел поглумиться, просто посмотреть в глаза, и что ты там видишь? Страх, ты ведь боишься смерти, стольких убил, а сам боишься, любой человек ее боится и не спешит приблизить». Тухачевский стойко принял приговор, и Ворошилов, и многие другие, а тебя вон, трясет как осинку, когда тебя повесит, да, скорее бы, сначала по законам Советского Союза ты будешь вправе подать апелляцию, и мы подождем, потом еще что-то придумаем, и камеру тебе дадим такую, чтобы ты видел казни других. Зачем? — скривился Лев Давыдович. — А то ты не знаешь. Не знаю, мы ведь могли бы договориться. Зачем все это? Столько прошли вместе, и теперь я не понимаю. Договориться? После того, как ты меня подставил в Крыму, после того, как ты меня подставил на Украине. А нет, мы с тобой ни о чем договориться бы не смогли, но мы не могли оставить их в живых. Кто знает, — пожал плечами Фрунзе. — Во всяком случае, ты все сделал так, чтобы я оказался в глазах общественности человеком, который не держит свое слово. Это был прямой удар по репутации. Нетрудно догадаться, что таким образом ты меня пытался задвинуть, а то слишком много популярности и влияния набрал. Не так ли? — Ничего подобного. — Ну конечно, не веришь? Тебе? Нет. — Какой ты злопамятный, — покачал головой Троцкий. — Коммунисту таким быть негоже. чья бы корова мычала. Может быть, все же договоримся, о чем, усмехнулся Фрунзе. После этого процесса, повесить вместо меня кого-то другого не великая сложность. А ты что, спрячешься где-то и будешь всю жизнь трястись от мысли, что тебя раскроют, или объявишь, что сбежал, или скажешь людям, что обманул меня, что ты, я буду тихо сидеть в Мексике, не смеши мои подковы, ты сможешь сидеть тихо, только если тебе язык вырвать, да и то, жестикуляцией сумеешь шуму развести, я сдам тебе все и всех, а нужно ли мне это, усмехнулся Фрунзе, да и что ты такого знаешь, где деньги лежат, так их уже переложили, имена, ты их и так все сдал, а кого не сдал ты, тех сдали другие, разговорчивых то хватало, я, хватит, прошу, давай договоримся. Фрунзе глянул на Льва Давидовича и усмехнулся. Троцкий не был трусом, и неоднократно за время революции и последующей гражданской войны проявлял смелость, иной раз даже отчаянную, но прошло время, обстоятельства изменились, да и он сам размяк, расслабился, изменился, кроме того, под пулей идти не на виселице умирать, оттого и мужественно принять свою казнь он не мог, и чем дальше, тем сильнее его это накрывало, ведь повешение, не только позорная казнь, которую традиционно применяют для разбойников, но и весьма болезненная, мучительная, самая мучительная из обычных, особенно если ее проводить правильно, и уж что-что, а это он прекрасно знал, договоримся, тихо произнес генсек, смерив собеседника таким взглядом, что он понял, попал, вот теперь он точно попал, ибо столько презрения, ненависти и отвращения он мог бы себе и представить, впрочем, Михаил Васильевич дал волю эмоциям лишь на пару секунд, после чего взял себя в руки, став выглядеть как обычно, улыбчиво и располагающе, что Троцкому совсем не понравилось, он отошел к стенке и тихо, сдавленно прошептал, не надо, что бы ты ни задумал, не надо, неужели ты больше не хочешь избежать виселицы, нет, прошу, пусть меня повесит, просто повесит, Михаил Васильевич ничего не ответил, лишь многообещающе улыбнулся и ушел, а через день осужденных повели на процедуру проверки, крайне неожиданную. Собрав целую комиссию от патриархата РПУ во главе с патриархом, и переодев в чистую, единообразную одежду заключенных, ну относительно чистую, во всяком случае пропитку этой одежде сделали правильную, и когда на проверку на самых значимых осужденных начали брызгать святой водой, произошло чудо самовозгорания, как тогда, когда вспыхивали упыри, прямо при всем честном народе, и Троцкий в этой плеяде шел далеко не первым, одним из последних, чтобы как можно больше натерпеться страха, чтобы видеть, как то один, то другой вспыхивали и сгорали заживо, но не подряд, а совершено спорадически, непредсказуемо, разве что всех, кто вспыхивал, объединяла тяжесть совершенных злодеяний, которые не искупите несколькими казнями, если бы таковые было можно провести, воскрешая убитого, загоревшихся не тушили, их сразу палками оттесняли в сторону, в специальный загон, давая в полной мере насладить всей гаммой чувств от сгорания живьем, и с каждым шагом Лев Давидович бледнел все сильнее и сильнее, хотя давно уже было некуда, и так, как полотно, ибо понимал, что его ждет, надеялся на то, что пронесет, и его мозг отказывался понимать и принимать происходящее, от святой воды люди не загораются, это невозможно, это безумие, бред, сказки, абсурд, но они вспыхивали, и все его существо охватывал ужас, ибо он вспоминал, как о своих делах, так и увлечениях каббалистикой, и не только, вдруг это как-то аукнется, или может что-то еще, и ту улыбку Фрунзе. Тот ведь явно что-то знал и устроил это все не просто так. Страх и сомнения терзали его тем сильнее, чем ближе он был к этой проверке. А тут еще и странная прохлада. Пасмурный день, раннее утро, не вспотеешь, скорее даже зябко. Вот в мегафон объявили его имя, не псевдоним, а как его по-настоящему звали. Вот священник опустил венчик в чашу со святой водой. Нет, не надо, не выдержав, закричал Троцкий, попытавшийся дернуться, но тот умелым взмахом осенил его крестным знамением, и одежда на нем вспыхнула удивительно горячим пламенем, его охватила боль, от ощущения сгорания кожи на большей части тела, и он истошно заорал голосом полным ужаса, секунду спустя сотрудники умелыми движениями с помощью палок оттеснили его в сторону, туда, на площадку с горящими и сгоревшими, но ему было уже все равно, он уже не соображал, все его тело охватило огнем. Волосы с треском и вонью испарились, да и от одежды ничего не осталось, сгорело удивительно быстро. а он сам упал и начал кататься по земле, но горело уже тело, занялся от высокой температуры подкожный жир, и за всем за этим наблюдал стадион, целый стадион зрителей, пришедших сюда ради любопытства. Слухи про упырей давно ходили, но тут вот появилась возможность лицезреть это своими глазами. Расстояние было достаточно далеким, поэтому особых деталей не разглядеть. И все, что им удавалось наблюдать, это то, как некоторые люди вспыхивали от воды, освещенной в их присутствии. Очень немногие. И выглядело это на удивление натурально и страшно. Еще более страшным выглядело то, как ловко с ними управлялись сотрудники органов государственной безопасности, как отталкивали в сторону, как давали погореть, поорать, а потом ловко тушили тела из огнетушителя, когда те прекращали дергаться, и также ловко вбивали им в сердца деревянные колья, осиновые. Со знанием дела произносили некоторые обыватели, хотя также, как и другие, могли лишь гадать, чтобы не восстал. Глава 5, 1931, июль, 13, София. «Приветствую», – произнес Фрунзе, протянув руку. Филипп Петин ответил, как словом, так и рукопожатием, причем без лишней натянутости. Он смотрел на своего собеседника совсем иначе, нежели бы это было раньше. После Ливонской кампании и недавнего судебного процесса поводов недооценивать правителя Советского Союза у лидера Франции не было, скорее наоборот. «Прошу», – махнул рукой Михаил Васильевич, приглашая француза к небольшому импровизированному пикнику. «В нашей жизни так много работы, что было бы преступно терять шансы на хоть какое-то развлечение». «Пожалуй», — согласился Петин, едва заметно улыбнувшись. «Вы, я так понимаю, хотите договориться?» «Договориться? А нет, мы просто посидим, выпьем вина, скушаем что-то вкусное, поговорим и возьмем паузу. И если, хорошенько поразмыслив, у нас появится желание, то уже потом, да, можно будет договариваться. Не хотите спешить? Вы понимаете, с одной стороны время работает на меня, но даже если это было бы не так, то я уже имел неудовольствие договариваться с теми, кто этого не желает. Сразу после польской кампании я пришел к ряду договоренностей с послами Франции и Великобритании. Не удивлюсь, если вы о них даже не в курсе, ибо ни Париж, ни Лондон даже не пытались соблюдать их. Взять хотя бы войска в Ливонии или Финляндии. Это прямое нарушение договоренностей. И допустить, чтобы эти территории были хотя бы нейтральными, не говоря уже о враждебности, значит поступиться нашими национальными интересами. О чем я и ему говорил, найдя полное понимание. Но мы ведь с вами видим, что посол, уверив меня в том, что Париж станет соблюдать интересы Москвы, оказался не более чем пустомелий. Не так ли? Петин промолчал, но по его выражению лица стало ясно, он в курсе. И вот теперь представьте, я снова сажусь и о чем-то договариваюсь. Теперь уже с вами. Да, вы не посол, вы серьезный человек. Но как это будет выглядеть? Какой смысл договариваться с теми, кто не соблюдает свои слова? «Понимаю», — согласился Анри, кивнув. «Вероятно, не понимаете. Поясню. У меня, как и у вас, есть определенные обязательства перед моим народом. И оказавшись вновь в ситуации, когда нами так пренебрегли, нам придется развернуть определенные действия военно-технического характера, ибо спускать публичные оскорбления – верная дорога на свалку истории. Не так ли?» Лидер Франции молча кивнул, присаживаясь на раскладной стульчик. Причем выражение лица его было очень сложным. Такой прозрачный намек на то, французам дадут по жопе, если они снова нарушат данное слово. Он от такого подхода как-то даже растерялся. Подобного никто и никогда себе не позволял. Фрунзе первый. Причем, в контексте успеха военной кампании в Ливонии и общей обстановке, его угроза выглядела достаточно неприятно. В Париже ведь в руководстве армии творилась настоящая паника. Так разгромить их экспедиционный корпус. Никто и помыслить не мог, что подобное возможно. Ну, вероятность поражения, да, допускали, но с тяжелыми боями. А тут как пьяную портовую шлюхи разложил. И это пугало. Нет, пугало. Ибо внезапно в Париже осознали, что если Союз проведет мобилизацию и выступит войной, подтянув своих друзей, то у них нет ни малейшего шанса, и что горькое поражение 1870-1871 годов окажется еще благоприятным исходом. Впрочем, на внешности Петина это почти никак не отразилось. Он был спокоен, разве что чуть более бледен, чем обычно. Фрунзе же, зная о настроениях в Париже, в каких-то бурных эмоциональных реакциях и не нуждался. И так было все понятно. Кстати, к «Как вам компания в Ливонии?» – спросил он, нарушая затянувшуюся паузу. «Уверен, что ваши аналитики почерпнули там массу полезной информации и выводов. Как по мне, прекрасная экспериментальная площадка. Вы думаете?» – несколько растерялся от такого поворота Филипп. «Разумеется, только не говорите мне, что Великая Франция собиралась там воевать в полную силу. Я не поверю. А вот обкатать новые вооружения и тактики, да, очень на то похоже. От вас ничего не утаишь», – осторожно произнес Питин, глаза которого, впрочем, выдавали совсем иное. «А если серьезно, то, я не знаю, что вам там рассказывали эти англичане, но, признаться, я был немало удивлен грандиозностью планов, равно как и их наивностью. Да-да, я видел подробный план операции загодя, и передали его мне», – генсек сделал паузу. «Впрочем, это пока лишнее. На что вообще вы рассчитывали в этой авантюре? На то, что вы не будете наносить упреждающий удар по скопившимся у границы войскам?» Чуть помедлив, ответил Филипп. «Серьезно, мы так похожи на идиотов, атаковать превосходящие силы – это не самое очевидное решение. И вы можете предложить другой вариант быстрой и легкой победы в той обстановке?» «Нет», чуть пожевав губы, ответил Анри. «Мне сильно не нравится китайский трактат искусства войны. Там много вздора. В первую очередь из-за того, что он писал для тех, кому война чужда и противна. И доведение до нее – признак провала. Что, как вы понимаете, для европейской цивилизации нелепо. Война – это инструмент, не более. И политик, отбрасывающий этот инструмент, что каменщик без шпателя. Посему общие идеи китайского трактата нужно воспринимать крайне осторожно, работая как с инфекционным больным, чтобы не заразиться. Но и здравые вещи там встречаются. Это славно, что вы читаете книжки. Вот не надо ерничать. Ведь если повернуть вашу фразу против вас, то выходит, что Франция проиграла Ливонскую кампанию, потому что книжек не читает. Не так ли? Питин хотел было что-то возразить, но Фрунзе перебил его. Это пустая пикировка. Так что давайте вернемся в конструктивное русло. Его собеседник промолчал. Чего вы хотите? Мы, да, вы, Франция, глобально. Понятно, что, влезая в этот конфликт, вы стремились приобрести новые колонии. Но ведь подписан только договор о намерениях. И он, насколько я могу судить, подразумевает некоторую успешность боевых действий. Так что Лондон вам не заплатит. Иными словами, вы умылись кровью в Ливонии впустую. Но это мелкий локальный конфликт, неприятный, но не более. Вот обманули вас ваши соседи в очередной раз. Наелись вы бесплатно говна. А дальше то что, к чему вы стремитесь в целом? К мировому господству? Полагаете, это плохая цель? Ну как вам сказать, технически она вполне осуществима. Но это все очень быстро закончится, если не занять людей чем-то глобально более важным. Помните Древний Рим? На пике могущества он погряз в бесконечной гражданской войне и череде революций, которые помножили на ноль все его достижения, и позволили диким оборванцам-варварам разорить и разграбить их дом, уничтожив всю их цивилизацию. Это то, что ждет того, кто достигнет глобальной гегемонии, если только, что он не предложит им новые цели для захвата. Планета кончилась, но есть другие. Эта звездная система исчерпала себя. Добро пожаловать куда-нибудь еще. Людям нужна большая цель и пространство для расширения, чтобы они как древние змеи не начали пожирать самих себя. И если объединить всю планету, то нужно направить людей куда-то вовне, в космос. Как вы понимаете, человечество к этому пока не готово, технически. Я слышал, что вы увлечены космосом. Это как-то связано, без всякого сомнения, но это годы, десятилетия, если не столетия, и пока не удалось найти, чем занять людей. Мировая гегемония – это прекрасный способ уничтожить свою цивилизацию, причем самым дурным образом, через самоуничтожение и саморазрушение. Рим сожрал сам себя в бесконечной череде гражданских конфликтов. В принципе, это можно как-то купировать, но что мешает обществу разложиться и самоуничтожиться иначе? Например, борясь с революциями, воспитать мужчин, которые бы вели себя как женщины, а женщин с поведением мужчин, что, как вы понимаете, закончится очень печально. Звучит абсурдно и нелепо, усмехнулся Питин. Но допустим, и что вы предлагаете? Я предлагаю баланс, систему сдержек и противовесов. Для чего нужно поделить мир на 2-3 зоны. Во главе каждой встанет государство-лидер, и эти зоны начнут конкурировать между собой. Осторожно, ибо цель не победа, а поддержание себя в тонусе. Этакая физкультура, а не олимпийская борьба, для чего потребуются, например, войны, но осторожные и адекватные локальные войны. Думаю, вы не страдаете гуманизмом и понимаете, что та армия, что не воюет, превращается в декорацию, фикцию, она атрофируется, как рука, что висит без дела вдоль тела. Вот, и так во всем, здоровая и здравая конкуренция, но направленная не на захват мирового господства, во всяком случае до тех пор, пока мы не сможем предложить людям некую большую цель после объединения планеты в единое государство. Благо, что после развала США нам есть что осваивать в этом мире. Помолчали. 2-3 зоны, я так понимаю, вы предлагаете создать зону Франции и зону Союза. Так, а третий кто? Великобритании, а вы от них не устали? Что значит устали? А то и значит, да, Франция иной раз тоже опускалась до всякого рода мерзостей, но в целом она вела дела в плане развития своей цивилизации достаточно прилично и адекватно, в отличие от англичан, к чему традиционно стремилась Франция, к прогрессу в культуре, науке, моде, если хотите. Чем в это же самое время занималась Англия? Спонсировала пиратов, устраивали революции и истребляла народы в захваченных колониях. Не так ли? Да, в какой-то мере, но вы явно утрируете. Утрирую. Но разве мир в чем-то проиграет, если Великобритания станет просто Англией, маленькой малозначительной страной? Бремя белого человека, которое они подняли на свое знамя, оказалось не тем, что можно было бы предположить. Это не их бремя, как белых людей, нести цивилизацию другим народам. Это они, бремя для остальных людей. Значит, вы не видите ее лидером третьей зоны, улыбнулся Питин. Нет, к тому же, не думаю, что Франции нужен сильный конкурент под боком. Это слишком нервно и опасно, особенно помня о том, сколько революций они уже организовали и какие планы имели в отношении вас. Планы? Ой, да бросьте. Вы что, не знали, что они собирались утопить вас в восстаниях после того, как вашими руками разгромили бы Союз? Да, эти планы нам известны, но они кажутся нам нереальными. Расскажите это отрубленной голове Людовика XVI или Луи Наполеону, наблюдающему очередную коммуну в Париже. Едко усмехнулся Фрунзе. Поверьте мне, бунт – дело плевое. Его организовать очень несложно, если умеючи. Пожалуй, нехотя произнес Филипп. И кем вы видите третьего? Нужен кто-то на Дальнем Востоке. Японцы – самые очевидные кандидаты, но они увлечены опасными идеями, вполне подходящими для маленькой, ничтожной страны на краю света, но никак не годящимися для империи. И если дать им вырасти, то это закончится поистине чудовищным кровопролитием. А оно нам надо? Не думаю. Нам невменяемая кровожадная химера совсем ни к чему. Китай? Мне сложно себе представить, что Китай встал на один уровень с Францией. А что на этот уровень встала Япония? Ведь какие-то полвека назад это была недоразвитая страна на краю мира. Ну, после русско-японской войны и прочего они сделали очень большой рывок. Как вы понимаете, им просто занесли денег и дали технологии. Уверен, найти здравого человека в Китае и через него возродить эту державу окажется не так уж и сложно. Во всяком случае, Китай, в отличие от Японии, обладает тысячелетней имперской историей, и при некотором усилии сможет стать относительно адекватным региональным центром силы. К тому же, полностью безопасным для нас. Это еще почему? Из хорошего железа не делают гвоздей, а хорошие люди не идут в армию. Это народная китайская пословица вот уже несколько тысячелетий. Если для нас воинская доблесть – это без всякого сомнения высшие проявления человека, то у них во главе угла стоят чиновники. Плохие из них вояки. Не умеют, не любят и не хотят. Слишком много усилий, покачал головой Питин. Согласен. Поэтому я и говорю, 2-3 зоны. Справиться, молодцы, нет, ну и ладно, нам больше достанется. А Индия? Древняя культура. Они замкнуты сами на себе и не смогут распространить свое влияние на окружающее пространство. Очень специфическая культура, да и отношение к иным народам крайне занятное. Может быть, вы не в курсе, но после посещения своих храмов европейцами они заново их освящают. То же самое они делают только после посещения храмов неприкасаемыми, низшей их кастой. Если же послушать их разговоры, то самый лучший не индус, проживший свою жизнь достойно, после смерти переродится женщиной самого ничтожного клана неприкасаемых, а после того, как проживет и эту жизнь достойно, то станет в этом клане мужчиной. Вы серьезно? Более чем. Мы для них полулюди, неполноценные существа, все мы, не индусы, но в силу определенных обстоятельств, им плевать на нас, у них своя жизнь и свои цели. Как вы понимаете, при таком подходе выстроить какую-либо значимую зону влияния они не смогут. Им другие люди не нужны. У меня иное представление об Индии. Да бога ради, мы даже можем попробовать создать две восточные империи. Вы – Индию, мы – Китай. Но это – мелочи. Главное, чтобы мы с вами сошлись в главном, в наших взаимоотношениях. Не так ли? Без всякого сомнения. Я знаю, что Франция воспринимает себя духовным наследником Западной Римской империи. И Наполеон Бонапарт этого не скрывал. Так ведь? Да. А Россия считает себя наследником Восточной Римской империи. Чем вам не модель? Хотя, пожалуй, провозглашать наши страны империями будет несколько опрометчиво. В идеале еще Китайскую империю в какой-то форме возродить и все это грамотно сбалансировать. «Мне казалось, что вы очень дружны с Муссолини», – задумчиво произнес Питин. «Конфигурации этих зон обсуждаемы. В конце концов при Юстиниане Италия была в составе Византии, да и определенные нейтральные зоны нам тоже нужны, чтобы не так сильно искрило. В Париже вряд ли с таким взглядом согласятся. Ничего страшного. Противоречие вынудит нас шевелиться и искать решение. Главное, чтобы не случилось безумие Великой войны. Допустим, ХМ». Французский посол уже обманул вас, а вы мне такое предлагаете. На что вы рассчитываете? На то, что вы больше француз, чем англичанин. Питин промолчал, лишь невольно дернув щекой, словно от оплеухи. Кстати, что мы разговоры разговариваем на сухую, и махнул в сторону мангала. Заодно и то, что нам повар приготовил, отведаем. Если честно, между нами, я не был уверен в том, что мне насоветовали по кулинарии в отношении французской кухни. Поэтому я подстраховался с более простыми блюдами. Вот как, мне казалось, что русские аристократы знают в ней толк, а их довольно много вернулось домой. Знают. Но вся эта встреча готовилась в попыхах, так что я просто не успел ни у какого надежного знатока проконсультироваться. Ведь речь не о ресторанных блюдах, а о пикнике. И что вас так смутило? Ну понимаете, мне сказали, что во Франции все любят устриц и лягушек. Мне это показалось странным. Но времени проверять уже не оставалось. Поэтому вот, произнес Фрунзе и указал на мангал, где жарилось несколько шампуров с большими жирными лягушками. При всем уважении к Франции я к таким изыскам не готов, да и не уверен, что консультант надо мной не пошутил. Поэтому и решил подстраховаться и заказать блюда попроще, но проверенные. Филипп подошел поближе, взял один такой шампур, покрутил с каким-то ошалелым видом перед собой, словно бы изучая какую-то диковинку, осторожно поставил его обратно, после чего с какой-то особой брезгливостью вытер руки о фартук повара. «Полагаю, что ваш консультант обладал отвратительным чувством юмора», с едва скрываемым раздражением произнес он. «Мне тоже так показалось. Но мало ли, вон шведы сюрстриминг едят. Это тухлая рыба, так-то вроде как квашеная, но воняет как тухлая, и никто кроме шведов ее добровольно есть не желает. Так что, мало ли, в мире полно необычных вещей. И кто так пошутил? Если не секрет, конечно, я его знаю, Александр Михайлович, великий князь, также известный как Сандра. Вы должны его знать. А да устриц он тоже предложил вот так приготовить», кивнул Питин на вертел с жирными жареными лягушками. «Он рассказал, что их едят», начал Фрунзе травить очередную кулинарную байку. Разговорились. Итак, слово за слово, смолотили с десяток шампуров хорошего шашлыка из молодого барашка, вперемешку со сделанным из свиной шейки, не брезгуя помидорами, зеленью и прочим. Само собой, под приличное сухое красное вино, и чем больше вина в них вливалось, тем меньше становилась напряженность. Да и шутки начинали вызывать не раздражение, а улыбки. Так что дошло даже до того, что Питин попробовал лапку жареной лягушки, долго плевался и полоскал рот вином, а потом клеймил тех придурков, что придумали этот стереотип. «Японцы, как ты верно заметил, опасны», — заметил Питин, — «очень опасны, и чтобы возродить Китай их нужно сломать, а это крайне непростая задача, они сами себя сломают», — икнув, заметил Фрунзе, — «нужна им просто помощь, их ресурсы не безграничны, в отличие от амбиций, они сами надорвутся, если правильно подойти к делу, допустим, а англичане, они ведь все еще сильны, ты меня, конечно, прости, но то, что союз получил американский флот, еще ничего не значит. У вас нет традиций, у вас нет моряков, у вас нет целей для него. Постоит, да и скиснет. Я вообще удивился, что они согласились перебраться к вам. Поэтому англичане все еще держат титул главной морской нации. И крепко держат, и будут держать, контролируя моря. Ну это поправимо, криво усмехнулся генсек. Ты думаешь, уверен. Кроме того, нам столько кораблей не нужно, и мы часть, пусть и не самую лучшую, может продать вам, чтобы уравнять ваши шансы с Лайми, за какую-нибудь колонию, например, в Африке, или еще где, это обсуждаемо. Уравнять шансы, ты ничего не путаешь, у них все еще серьезный флот, даже несмотря на все твои шалости. Доверься мне. Глубокой ночью того же дня, рейд Хельсинки был тревожным. Здесь под финскими флагами стоял британский флот, он не задерживал надолго нигде. И вот, поучаствовав в операции прикрытия эвакуации французов из Ревеля, отошел сюда, в столицу Финляндии, в ожидании новых приказов. Скорее всего скоро они отойдут в Стокгольм, вновь подняв флаги Великобритании. Но пока этого не произошло, и флот приводил себя в порядок, отдыхая после довольно сложной операции, а из темноты на них медленно накатывали брандеры, то есть старые транспорты водоизмещением в 4-5 тысяч тонн, идущие с погашенными огнями. Вся их прелесть была в том, что управлялись они по радио, с высоко летящего дирижабля, для чего на кораблях были сделаны кожухи из тонкого котельного железа, высокой в несколько метров, на носу, напоминавшие небольшие огороженные сплошным забором пространства без крыши, на дне которых располагались фонари. Сбоку в темноте их было не разглядеть, а вот сверху, очень даже. Причем у каждого брандера этот кожух был своей формы, у одного в виде стрелки, у второго в виде молотка, у третьего, с кругом на конце палки, у четвертого, с крестом, и так далее, что позволяло с дирижабля их идентифицировать визуально в полной темноте, даже с большой высоты, и управлять ими соответственно, ведь корабли Королевского флота имели подсветку, для организации безопасной навигации на рейде, чтобы избежать ненужных аварий, что подсвечивало цели, и позволяло наводить брандеры на цели. Их заметили, загодя, кто-то выхватил из тьмы надвигающийся корабль прожектором и по нему открыли огонь, сначала противоминным калибром, а чуть погодя, и из орудий главного калибра, отчего этот бандер буквально разорвало и растерзало. Взрыв же взрывчатки произошел в стороне, но рейд Хельсинки отличался большим количеством окружающих островов и фьордов, так что, пока весь королевский флот в истерике долбил по одному неопознанному плавающему объекту, с других сторон к кораблям другие, и тут уже отреагировать не успели, тем более, что атака брандеров была организована в несколько волн, нет, так бы и все разом направили. Чего миндальничать то, но технической возможности для этого не имелось, из-за того, что организовать радиоуправление достаточно большой группы кораблей одновременно не представлялось возможным. Вот и атаковали группами по 8 брандеров за раз, в 3 волны. Глава 6, 1931, июль, 14. Богата. Любовь Петровна сидела в удобном кресле и наблюдала за тем, как где-то далеко за бортом проплывали красивые виды, дивные, необычные. Почти сказочные. Она никогда в своей жизни не выезжала за пределы бывшей Российской империи, что только добавляло колорита. Все-таки, экваториальная природа, да еще в местности не лишенной гор, буйство ярких, словно синтетических красок, облака, стайки каких-то птиц, а где-то впереди раскинулся город, куда менее масштабный, нежели Москва, но город. И после перелета над Атлантикой видеть такое крупное поселение оказалось неожиданно приятно. Дирижабль подошел поближе, начал снижаться, достаточно мягко, плавно, а потому медленно и несколько пугающе. Казалось, словно ты спускаешься на лифте с большой высоты. Понятно, это не пикирование на самолете, но все равно ощущалось и вызывало определенную тревожность. Добравшись до отметки в 2000 метров, дирижабль стал маневрировать, подходя к посадочной площадке. Это был новый аппарат, свежего поколения, первый в своем роде. Его главным преимуществом было то, что силовая установка, состоящая из нескольких дизельных двигателей, находилась в техническом отсеке гондолы, и ее можно было обслуживать в относительно спокойной обстановке. При этом, для повышения управляемости в полете, в качестве топлива использовался газ, созданный на основе природного, только с примесями, из-за которых его плотность была равно плотности воздуха, в среднем, и расход топлива не приводил к заметному изменению массы аппарата. Каждый такой дизель вращал генератор, который в свою очередь питал общий силовой контур, от которого работали как маршевые электродвигатели, так и маневровые. Это позволяло запускать и останавливать произвольный дизельный ремонт или обслуживание прямо в полете, не снижая при этом крейсерской скорости хода. А если и снижать во время какого-то критического отказа, то все одно, сохранять определенные маневровые возможности. Сами электродвигатели также не были вынесены в пилоны. Они находились там же, на технической палубе. А крутящий момент от них передавался пустотелым карданным валом, что позволило тяговые воздушные винты очень интересно упаковать. Они теперь помещались в импеллерах, которые могли вращаться вокруг горизонтальной оси на 360 градусов, что позволяло при необходимости более жестко и точно управлять маневром высоты, в том числе и прижимать дирижабль к земле. Не так чтобы очень надежно, но все это сильно облегчало взлет и посадку, да и для компенсации воздушных ям и прочих неприятностей очень даже годилось. Причем винты были двойными и соосными, вращаясь в противоположные стороны, да еще и с переменным шагом, что совокупно позволило заметно поднять КПД движителя. Дополнительно дирижабль имел еще два маневровых двигателя, в носовой и кормовой оконечности дирижабля, тоже электрические, и тоже убранные внутрь скорлупы в небольшую техническую секцию, куда мог пройти техник. Они также приводили в движение парный соосный воздушный винт в импеллере, который вращался вокруг продольной оси, что позволяло подруливать в воздухе и компенсировать перепад балансировки. Поворот в ноль носового и на 180 кормового, полная тяга, и дирижабль мог начать вращаться вокруг своей оси, разворачиваясь на месте, в идеале, который, как известно, достижим не больше, чем сферический конь в вакууме. В случае необходимости можно было усиливать этот эффект, подруливая маршевыми, так как они позволяли создавать разнонаправленные векторы тяги, что обычно это применялось для компенсации отклонения от горизонта. Все-таки вручную балансировать такую здоровую дуру было сложно, особенно при всякого рода неожиданных обстоятельствах. Да и перепуск подъемной силы баллонов штука инерционная, что иной раз совершенно неприемлемо, времени на это нет. Конечно, до уровня управляемости самолета дирижаблю было еще далеко. Однако степень маневренности при такой конструкции резко повысилась. Как-никак 4 маршевых двигателя и 2 маневровых, распределенных вдоль конструкции, создавали массу возможностей. Да и обслуживать силовые агрегаты можно без особых проблем. Хоть разбери их все там, в воздухе. Собери потом с использованием запасных частей и запускай, пока сам баллон болтается на определенной высоте. Дирижабль «Ласточка» заходил на посадку. Капитан, штурман и рулевые находились на мостике. Аварийные команды, у силовых агрегатов и на других позициях. Вибрации, свист ветра, который ближе к земле стал более ощутим. Нет, не усилился, просто менее стабилен из-за восходящих и ниспадающих потоков. Любовь Петровна в легкой нервозности вцепилась в подлокотники. Подобным же образом поступили и остальные пассажиры, ожидая, когда гигант с 200 тысячами кубометров водорода на борту приземлится. Внизу их ждал аэродром, специфический, построенный специально для дирижаблей. Конструкция напоминала чем-то стадион. Сколько-то гектаров пространства было огорожено высоким земляным валом, на вершине которого размещалась дополнительная каменная стенка, что вместе с валом образовывало этакий искусственный картер или котловину, защищенную от ветров. Условно, конечно, потому что закон Бернулли никто не отменял, и сильный ветер, протекающий над стенами, норовил выдернуть дирижабль наружу, вверх. Чтобы этого не происходило, на земле располагалось небольшой участок необычно широкой железной дороги. Ее рельсы крепились за железобетонный монолит так, чтобы сопротивляться попытке поднять их вверх, имея при этом профиль с Г-образным зацеплением. С той же целью, на этой железке стояла платформа с 4 заводными площадками и лебедками. Подлетающий дирижабль скидывал швартовочные концы, рабочие хватали их, цепляли на заводные площадки, и лебедкой подтягивали аппарат к земле, довольно точно его позиционируя в пространстве и крепко удерживая. От шквалистых порывов ветра дирижабль в этом кратере был защищен стенами, вверх его было не вырвать, а защита от осадков решалась с помощью ангаров, расположенных в концах этой широкой железки. Всего 3 линии на 6 дирижаблей. Первый – Д-аэропорт Колумбии, стандартный, в Союзе таких уже с пару десятков соорудили. На первый взгляд подобные ухищрения казались чрезмерными, ведь те же самолеты в те годы могли взлетать с простых и дешевых грунтовых аэродромов. Ключевое слово – в те годы. Так-то в будущем Михаил Васильевич прекрасно себе представлял те грандиозные комплексы, которые создавали в 21 веке, называя их аэропортами. На их фоне вся эта возня с искусственным кратером не выглядела чем-то из ряда вон выходящим, особенно если учитывать дальности полетов и, прежде всего, энергетическую эффективность перевозок. Ведь обычно как получается, самый эффективный транспорт в плане затрат энергии на одну тонну груза – это морской. Потом идет железнодорожный, далее авто, потом гужевой, и наконец авиа. И дирижабли относились к этому самому авиа, не так ли? Так да не так, дирижабли жестких конструкций в относительно умеренных размерах, до 150 тысяч кубов, имели энергоэффективность автотранспорта, до 300 тысяч, уже как у железной дороги. А свыше того, конечно, не становились так же хороши, как и морские корабли, но всяко обходили железку. Да, даже 300-тысячник мог за раз вести хорошо, если 50-60 тонн груза, что немного, считай 1,5-2 вагона тех лет, но больше самолета, медленней, но быстрее не только морских кораблей, но и грузовых локомотивов. Большие дирижабли получались очень специфичным видом транспорта, не похожим ни на что, и уникальным в своем роде, со своими плюсами и минусами, и которые полностью оправдывали создание под них профильной инфраструктуры. Так что в Казани и Долгопрудном крупные дирижабли пекли как горячие пирожки, ударными темпами развивая. Благо, что задачи под них плодились с удивительной скоростью, опережая их количество и возможности. Затихли лебедки, засуетился экипаж, громыхнул придвижный трап, открылась дверь, и пассажиров попросили на выход. Первый, понятное дело, пошла Любовь Петровна. Ее ждали, ее встречали. Она появилась в дверном проеме и заиграл оркестр, довольно колоритный. Тут и внешность музыкантов сказывалась, и некий диссонанс с их одеждой, и то, что играли они вполне обычную для Союза музыку. Это было так странно, так мило, что Любовь Петровна невольно улыбнулась и в таком благожелательном настроении спустилась по трапу. «Рады приветствовать вас на земле Колумбии», – произнес президент, лично прибывший ее встречать, на русском языке, с довольно сильным акцентом, но речь его была более чем понятной. «А нужно ли больше? Легок ли был ваш полет?» «Вполне, благодарю. Я очень рада, что мне наконец довелось навестить вашу замечательную страну», — ответила она. Итак, обмениваясь формальными любезностями, они прошли к кортежу, уселись в автомобили и направились в отель, куда ее со спутниками должны были заселить. Официальная цель визита – участие в конференции, посвященной развитию образования и культуры Колумбии, для которой она привезла пару новых кинолент из пару десятков советской деятелей для выступлений. На самом же деле на носу маячил референдум, и у руководства Колумбии имелись сомнения относительно его успеха. Тот самый референдум, который должен был решить, вступать стране в состав Союза или нет, как конфедерату, и президент лично обратился к Фрунзе с просьбой прибыть и поддержать это действо, так как противники прикладывали определенные и весьма немаленькие усилия для его противодействия. Сам Михаил Васильевич не мог оставить управление войсками, все-таки он главнокомандующий, по факту и по закону, так что прибыла его супруга, что тоже немало. «Насколько все сложно?» – спросила она, когда двери автомобиля захлопнулись и он тронулся. «Сложно сказать», — ответил вместо президента начальник полиции, сидевший рядом с водителем, тоже на русском. «Мы сегодня предотвратили покушение, хотели в вас стрелять, прямо в меня, в дирижабль с вами, повстанцы. Им кто-то выдал винтовки с зажигательными пулями, но честные граждане донесли своевременно, и мы их смогли скрутить. Когда это выяснилось, за несколько минут до приземления, женщины, заметившие дурное, обратились к охране до аэродрома, и полиция скрутила злоумышленников. Кто и зачем это все организовал, мы пока не знаем, но обязательно разберемся. Будут еще, не удивлюсь», — мрачно произнес президент. «Последние полгода враги лезут отовсюду. Ваши, в основном те, что когда-то уехали из Колумбии. На многих из них заведены уголовные дела за взятки и прочее», — добавил начальник полиции. «И они вынуждены прятаться в соседних странах, а теперь стараются сорвать референдум, используя верных людей, чтобы потом устроить беспорядки и на их волне провести переворот. Иного способа вернуться для них нет. А люди как? Простые? Да, никак, им все равно. Они не ждут от референдума ничего хорошего. Плохого тоже не ждут», — спешно добавил президент. «А образованные слои? В основном хорошо. Это большие возможности для нашей страны, но их мало. Хорошо. А какой негатив у простых людей? Что они болтают? Кто-то распространяет слухи, будто Союз будет себя вести так же, как американцы или испанцы, грабить нас. И если мы войдем в состав Союза как конфедерат, то окажемся скованы по рукам и ногам. А то, что мы организовали для ваших жителей обучение и приняли первые группы, Говорят, что после референдума все закончится, и что мы продались, добавил начальник полиции. А что же они предлагают? Строить Великую Колумбию, усмехнулся президент, самостоятельно, но набрав кредитов в Великобритании и Франции, словно это от чего-то защитит. Про долговое рабство они не слышали, это простые люди, у них свои страхи, развел руками президент. Для них вхождение в союз, это лишение независимости и собственно, рабство и есть. Многие считают, что этот шаг превратит нас в колонию. Договор вы им не разъясняли, нас не сильно хотят слушать. Сами понимаете, страхи они иной раз так велики, что за ними ничего не увидеть и не услышать. То есть вы полагаете, что референдум сорвется? Мы не знаем. А кто знает? Вы меня сюда просто так вытащили. Сам полет в зоне поражения английской и французской авиации делал риски едва ли не запредельными. Наши аналитики делали прогнозы в районе 70%, что меня собьют. Почти весь полет я провела с парашютом на спине, и вы мне говорите, что не знаете. Холодно и жестко произнесла Любовь Петровна. Президент промолчал, лишь выразительно взглянув на начальника полиции. Тот тихо спросил его на своем, родном языке. Президент ответил, и еще с минуту они обменивались короткими фразами в максимально нейтральном тоне. Пока, наконец, супруга Фрунзе их не перебила, громко и с раздражением заявив, «Я здесь не лишняя, ох извините, мы запланировали ряд мероприятий, но участие в них – риск, и мы обсуждали, куда вас можно пригласить, какие мероприятия, какой риск, какая с них выгода, давайте я сама решу, рассказывайте». «Нужно выступить», – начал перечислять свои хотел президент, и они погрузились в обсуждение деталей. А уже пару часов спустя Любовь Петровна выступала перед молодыми девушками, собранными местными христианскими общинами, от приходов, девушками, которые собирались посвятить свою жизнь делу сестер милосердия. Им предлагалось хоть сейчас отправиться в союз на том пассажирском дирижабле, на котором прибыла супруга генсека сама, где начать бесплатное обучение, с тем, чтобы потом вернуться в Колумбию и заняться подготовкой новым медсестер уже на местах. Нам говорили, что в Союзе запрещают католичество, осторожно спросила одна из медсестер, первый раз о таком слышу, улыбнулась Любовь Петровна. В Союзе создан синод, в котором нет католиков, заметила Аббатиса. Синод – это консультационный орган при правительстве Советского Союза, в него вошли христиане, мусульмане, иудеи и буддисты. На базе него идет обсуждение и устранение противоречий между конфессиями и разрешение сложностей взаимодействия со светской властью. Заметьте, речь идет о христианстве. В целом, пока оно представлено представителями Русской Православной Церкви, но никто не запрещает войти туда и представителям католичества. Однако папа медлит с таким решением, хотя мы делали такие предложения. Дальше посыпался целый шквал вопросов. Самых разных, но практически все, с подвохом или как-то связанные с притеснением католиков в Союзе. Видно, курия постаралась и накрутила местных. «Погодите», примирительно подняв руки, произнесла Любовь Петровна. «Судя по вашим вопросам, вы не знакомы с тем, что происходит в Союзе. Опровергать ваши суждения я не думаю правильным. Самым лучшим вариантом будет, если вы отправите в Союз своих представителей и проверите все сами. Но законы, а вы читали их, или судите о них по пересказам?» С мягкой улыбкой произнесла Любовь Петровна, которая с трудом излучала доброжелательность, ибо ее основательно уже достали всяким бредом. Синод создан как инструмент устранения противоречий, изначально между христианами, мусульманами и иудеями, мирно. В основе его работы лежит принцип добрых дел. Слова могут быть какими угодно, но сказано, по делам их узнаете их. Поэтому правильным признается то решение, которое влечет за собой доброе дело или как-то приближает его. Синод расширяется. Изначально в нем были православные, сунниты и иудеи обычного вероисповедания. Сейчас в него вошли шииты и буддисты. С католиками мы ведут переговоры с первых дней его существования. Все-таки в Союзе довольно крупная община католиков. Поэтому было бы желательно, чтобы они тоже там присутствовали. Но пока все наши инициативы сталкиваются с подозрительностью и чрезмерной осторожностью. Советский Союз совсем недавно занимался богоборчеством. Это в прошлом. Но у людей уже успело сложиться представление о нем. Поэтому мы и приглашаем вас посмотреть своими глазами и сделать самостоятельный вывод. Долгий разговор продолжился. Трудно. Но стойкость, с которой Любовь Петровна выдерживала этот поток скепсиса, дал свой эффект, и присутствовавшие на встрече местной католической диаспоры решились съездить. Совсем юных медсестер отпускать не стали, а то мало ли, никто ведь не знает, чему там их научат. Но вот монашек лет 30, со сформировавшимся взрослым мышлением и крепкой католической верой, да, решили направить. Потому что очень уж соблазнительным выглядел шанс получить сразу столько преподавателей основ медицины и прощупать шансы для дальнейшего сотрудничества. В конце концов, Рим прямо не запрещал подобные вещи, он просто рассказывал сказки, которые, впрочем, не сильно бились с тем, что говорила и предлагала эта женщина. Часа через три наступил перерыв. Общая молитва, на которую пришла и Любовь Петровна, дабы продемонстрировать стремление к сотрудничеству. Скудная, лаконичная трапеза без всяких излишеств, которой она опять-таки не побрезговала. И новая поездка к новому собранию еще одной общины, где ей пришлось выступать. Дирижабль же ее тем же вечером вылетел в Москву, заполненный католическими монашками средних лет, полных скепсиса и тревоги, и настроенных едва ли не на жертвенную роль свою. Дескать, их там растерзают страшные коммунисты. Кошмар, это просто кошмар. Как вы тут живете? Тихо спросила вечером Любовь Петровна у президента. Трудно, как видите, не менее устало произнес он, в том числе и потому, что за то же самое время, фоном, провел ничуть не меньше встреч и совещаний, нередко более напряженного характера. Обещать так, чтобы в это поверили, сложно, особенно если враг уже год или даже больше рассказывает, будто бы ты его собираешься обмануть, и страшилки всякие нагнетает. Глава 7. 1931, июль, 21, Ялта. «Вы, Михаил Васильевич, уже становитесь притчей во языцах», — заметил Ататюрк, присаживаясь на стул у небольшого чайного столика. «Такие неожиданные и интересные встречи на природе. Погода-то какая дивная, и тут из-за бриза не жарко, конечно, очень благостно. А позвольте полюбопытствовать, отчего же пикник, как у Софии», — произнес он с акцентом, но выбирая занятные порой обороты. Сразу как союз стал стремительно набирать силу, он и занялся этим вопросом, пригласив для наставничества белогвардейца из числа тех, что решили остаться в Турции, и выучил так же, как перед этим освоил французский и немецкий. А вы о ней уже слышали? Конечно, это ваша тайная встреча с Питином уже на следующий день обсуждалась всей Европой. Теперь вы предлагаете чая попить уже меня, и обстановка, махнул он рукой, горы, море. «Очень необычно. Зачем? Это называется инсталляция у художников», — улыбнувшись, ответил Фрунзе. «Пусть так, да и к чаю я отношусь очень тепло. Но почему чай? Почему не шашлык? Меня прямо раздирает любопытство. Потому что мы с вами — цивилизованные люди, а он — дикарь, варвар. Как мне еще с ним себя вести, Питин? Дикарь? Вот уж удивили. Только между нами», — голосом заговорщика произнес Фрунзе, подавшись вперед. «Он съел лягушку». «Что, истину вам говорю, этот варвар сожрал лягушку, ну какой после этого из него цивилизованный человек, я-то пошутил, заказав их несколько шампуров, а он взял и сожрал, ну если так», расплылся в улыбке Ататюрк, «вы знаете, я не мусульманин, а потому ваши запреты духовного характера не блюду, но лягушка, боже, я знал, что французы странные, но, чтобы так, понятно, если бы в голоде, в нужде такую дрянь съесть для выживания, никаких вопросов бы не задал, да даже если бы на спор, но сытым и довольным ради поиска необычного вкуса это за гранью моего понимая, это же лягушка, да, для меня это тоже звучит дико», согласился Визави, «ну а если честно, то, как вы правильно заметили, нашу встречу с Питином обсуждали все кому не лень, я потому ее спонтанно и организовал, чтобы разведки не успели подготовиться, у нас же так не получилось». Поэтому я и пригласил вас сюда, переговорить с глазу на глаз. Как вы видите, далеко все просматриваться, никто случайный не подойдет, а наши люди, я надеюсь, лишнего болтать не станут. Звуки же моря и ветра позволяют довольно надежно заглушить работу направленных микрофонов, если кто решится их использовать. Систему эффективного шумоподавления пока не придумали, а почему не в кабинете? Потому что в кабинетах иной раз бывают уши. Времени обеспечить надежные периметры тут, в Крыму, я пока не нашел. Много работы. Сам почти из Москвы не выезжаю иначе как с проверкой или инспекцией. Отдыхать некогда. Вот до Крыма руки и не доходит в плане организации нормальных резиденций. Так что прошу простить меня за вот такой экспромт. Попив чаю, мы обязательно займемся шашлыком. И уж точно без всяких этих лягушек. А эти микрофоны правленные. Они что действительно существуют? Направленные. Да. Позволяют послушать иной раз с нескольких километров чужой разговор. А вообще мой совет. Если есть возможность, разговаривайте у шумящей воды. Я с супругой часто беседую о важных делах, зайдя в ванную комнату и включив воду максимальным напором. Мало ли жучок или может еще что, осторожность в таких делах не помешает. И вода прям помогает, не панацея, но опытные записи, которые сделали мои ребята, отличаются крайней трудностью понимания речи, особенно если говорить шепотом, а в идеале использовать еще какой-нибудь необычный язык, желательно редкий и далекий от ходового. Интересно, времени у нас немного, а пока вы ведь догадываетесь, о чем я говорил с Питином, только догадываюсь. О чем же? О войне и о том, как ее заканчивать. Она ведь стала внезапно крайне неудобна и невыгодна Парижу. Среди прочего, мы обсуждали послевоенный мир, как он будет устроен, и я доносил до Питина, что мы не можем допустить, чтобы Ливония и Финляндия были хотя бы нейтральны. Для нас это вопрос национальных интересов. Именно по этой причине они войдут в состав Союза. Санкт-Петербург, речь идет об угрозе вашей старой столицы, да, но не только. Там и морские дела, и угроза целому региону, и логистические проблемы, целый ворох разного рода стратегических вопросов. Понятно. И к чему вы мне это говорите? К тому, что Россия и Турция не вчера познакомились. Мы воевали столетиями, и хорошо за это время друг друга изучили. Как мне кажется, в таких долгих противостояниях и рождается настоящая дружба. Да, пожалуй, но я равно не понимаю намека. Я хочу вам сказать, что не я лично, ни союз воевать с Турцией не стремится, но нам стало известно о ваших переговорах с французами и англичанами. Вы думаете, я почему вам про направленные микрофоны говорил? Вот потому и говорил. Стенограммы ваших переговоров я читал, и это вынудил нас поднять старый вопрос, который впервые озвучивала еще Екатерина II Великая, а в некоем духовном смысле, аж Зоя Палеолог.